Она выглядела стройной, горделивой женщиной. Я прикинул, что с тех времен, о которых я у нее спрашивал, миновало 60 с лишним лет. Но, тем не менее, одно ценное замечание в письме было. Булгаков ходил по городу в форме военного врача добровольческой армии. Желал этим показать, что он не убивал, а только лечил людей. Но и это тогда было небезопасно. Жаль, что в письме нет ни слова о его жене. Она, впрочем, как и более яркие личности, не осталась в памяти Мальсаговой. Она скромная в общении с людьми женщина. Она по меньшей мере дважды спасала его от верной гибели, но он развелся с ней. Осталась ли она в его памяти? Осталась. Об этом я расскажу подробнее тогда, когда в моем повествовании этому придет черед. Булгаков на редкость автобиографический писатель. «Мастера и Маргариту» — гениальный роман он творил до последних дней жизни. Откроем его страницы. Булгаковеды уверенно считают, что прообразом Маргариты была Елена Сергеевна, третья и прекрасная жена писателя. Откроем роман на части 2, главе 19, названной «Маргарита». Глава начинается такими словами. «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут у лгуну его гнусный язык». И далее через пару строк читаем. «Прежде откроем тайну». Возлюбленную его звали Маргаритой Николаевной. И хотя затем в романе Михаил Афанасьевич рассказывает о своей возлюбленной, жизни которой походила на бытие Елены Сергеевны, дальнейшие детали, о них говорить еще рано. Они станут понятны читателю, когда он узнает о том, как сложилась любовь и жизнь Татьяны Николаевны и Михаила Афанасьевича. Заметим пока, что отчество Маргариты совпадает с отчеством первой жены Булгакова. Может, оно возникло в уме писателя случайно, подвернулось знакомое отчество, он и прицепил его к имени героини. Но в творчестве Булгакова очень малая вероятность случайности, когда дело касается его личной жизни, жизни мастера в романе. И о какой вечной любви можно говорить, вспоминая третью жену? Настоящая, верная и вечная любовь бывает одна. Я не спешу делать какие-либо выводы из мною сказанного. Не призываю за мной, читатель, это право гения. Но даже гений литературы не сразу вырос до высот творчества. Он был мальчиком, студентом, молодым человеком. Он мог влюбиться и увлечься, даже в чем-то ошибиться, проявить легкомысленность. А кто из великих не ошибался в жизни? Примеров тому множество. В юности Булгаков был одержим одной мечтой — написать роман. И он создал «Белую гвардию», первое свое совершенное произведение. Начал писать его именно в то время, когда был безумно влюблен в Татьяну Николаевну Лаппу. Не потому ли в конце жизни, обожествляя Елену Сергеевну, он считает таинственным раскрытие имени героини романа? В своих дневниках Елена Сергеевна замечала, что Михаил Афанасьевич никогда словом плохим не обмолвился о Тасе. Может, в конце романа, в конце жизни, ему захотелось отдать должное той женщине, которая этого заслуживала, если не более его других жен, то никак не менее. Я приглашаю подумать об этом вместе со мною, читая повествование о необычайном и трагическом союзе Михаила Афанасьевича Булгакова и Татьяны Николаевны Лаппы.